Глава 23. Ледяной замок. Уединенная цитадель, расположившаяся на крайнем севере Серой Земли. Там, где проходит экватор, и всегда жарко. Эти земли сплошь покрыты тропическими лесами. В сухой сезон температура поднимается до 40 градусов, а во время дождливого воздух превращается в водяную стену. И здесь, на берегу океана, на вершине голой скалы, разместился замок, издалека напоминающий огромный айсберг. Несмотря на умопомрачающую жару и частые дожди, его стены и крыша всегда покрыты толстой коркой льда, а внутри царит вечная прохлада. Именно здесь, вот уже 20 лет, жил колдун-отшельник Астарон Ледяной. Высокий, тощий, с лицом, которое словно пропустили через бельевую сушилку. Не так давно ему исполнилось 80 лет. Волосы побелели, но кожа осталась идеально гладкой, чистой и холодной, как лед. Большую часть жизни Астарон Ледяной изучал магию льда – криомантию. Сейчас этот колдун сидел в гостевой зале, перекладывал из ладони в ладонь фужер с холодным вином и безразлично взирал на своих гостей. Таковых было двое, оба крупного телосложения, тучные, густобровые, два брата – Бестиль Гласудхаус и Еджун Испепелитель. Правда, старший брат присутствовал не лично, лишь полупрозрачный мираж, в точности повторяющий облик главы Совета 12. Сам он по-прежнему находился в Ларии, в промансере Альбра. Еджун за все это время не проронил ни слова. Он лишь с интересом рассматривал аскетическое убранство замка, стенную роспись, напоминающую морозные узоры на стеклах, и единственного друга Астарона Ледяного. Он же слуга, он же телохранитель. Низргнат. Уродливое существо, полудемон из какого-то далекого мира, выглядящий как багрово-кожий человек с длиннющими витыми рогами, четырьмя шипами на плечах и ярко-алыми глазами. Грудь и живот покрыты причудливой татуировкой. Много лет назад Астарон спас ему жизнь, но сразу же после этого обратил в рабство. «Итак, я повторяю свое предложение еще раз», — терпеливо заговорил Бестиль Гласуд. «Астарон Ледяной, мы предлагаем тебе вступить в Совет 12. Надень серый плащ, займи место Асмодеи Грозной. Стань четвертым в совете, ну...» «Это уже третий раз», — ответил Астарон. Его голос звучал так, словно заговорила ледяная скульптура. «Твой отец предлагал мне занять 12-е место, но тогда я заслуживал 7-го. Ты тоже предлагал мне занять 12-е место, но тогда я заслуживал уже 4-го. И как раз 4-е я тебе сейчас и предлагаю. Но теперь я заслуживаю 3-го. Я сильнее твоего брата, Бестиль Гласуд. Да и твоя мать превосходит меня лишь совсем чуть-чуть». «Верно. Но подумай вот о чем, Астарон. Если ты и дальше будешь сидеть в своем замке и гордо отказываться от всех предложений, то так и умрешь никем. Чего ты ожидаешь? Что однажды Совет 12 в полном составе явится к тебе на поклон и будет упрашивать занять первое кресло? Этого не произойдет, ты это знаешь. Взгляни правде в глаза. Сейчас тебе сделано небывало щедрое предложение. Сразу же прыгнуть 4-е кресло, минуя 8 предыдущих. Это редкий случай». «Да», — заколебался Астарон, — «редкий». «К тому же наша матушка очень и очень стара. Не так уж далек день, когда освободится 2-е кресло». Мягко улыбнулся Бестиль Гласуд, пристально следя за Астароном из-под полуопущенных век. Глава Совета 12 отнюдь не просто так заработал репутацию отличного психолога, мастерски играющего на чужих слабостях. У Астарона Ледяного таковой слабостью всегда была завышенная самооценка. «И ты хочешь сказать, что не протолкнешь в него своего брата?» — недоверчиво прищурился криомант. «Я не так жаден, как ты, Астарон!» — холодно ответил Еджун. «Когда для матушки придет время отправиться на погребальный костер, я пробущу тебя!» Астарон Ледяной с интересом обернулся к Еджуну. В его глазах появился легкий намек на уважение. Почти остроконечный подбородок вытянулся еще больше. Колдун обдумывал сделанное предложение. Бестиль Гласудхаус внимательно следил за выражением лица оппонента. Еще год назад он бы вообще не стал вводить Астарона в совет. Слишком ненадежный союзник, слишком властолюбив и циничен. От такого в любой момент можно ожидать предательства. Но сейчас, когда Серая Земля начала молниеносную войну против всего Рари, а возле Симбаларя к небесам поднимается Зиккурат, через который в этот мир хлынут демоны. Нет, Сейчас колдун 8-го уровня просто не имеет права отсиживаться в отдаленном замке. Во время войны Астарон не рискнет вонзить нож в Бестельгласуда, по тем же самым соображениям. Бестельгласуд Хаос – слишком ценная боевая единица. А когда война закончится, ну что ж, нет никаких гарантий, что Астарон Ледяной вообще доживет до этого дня. Да и сама пирамида власти к тому времени сильно сместится. Уже через год на Араре ступит копыта Шабни-Гурата с его легионами. Астарон Ледяной поднялся на ноги и еле заметно шевельнул губами, как будто отдавал кому-то приказ. Из прохода тут же вылетел престарелый слуга, закутанный в шубу, но все равно поминутно хлюпающий носом, и накинул на плечи господина новое одеяние. Серый плащ. Бестельгласут и Еджун едва удержались, чтобы не залиться хохотом. Мундир члена Совета 12 сидел на Астароне идеально, явно пошил давным-давно и неоднократно примерял. Жадный до власти колдун уже много лет спал и видел, когда наконец-то сможет надеть его открыто. И вот дождался. Хотя если бы Астарон не был настолько чванлив и надменен, то носил бы этот плащ уже лет 30 и, скорее всего, погиб бы в Дореловом ущелье вместе с остальными. Железный маршал Хабокин не смотрел на цвет плаща. «Со следующей эскадрой я отправляюсь в Ларию», — тут же объявил Астарон. «Что именно ты собираешься мне поручить, владыка Бестельгласуд?» Глава совета удовлетворенно улыбнулся. Надев серый плащ, новый член совета мгновенно преисполнился субординацией. Теперь он будет играть по правилам, до тех пор, пока ему это выгодно. «Мы обсудим это, когда ты прибудешь», — скрестил руки на груди он. «Фронт работ очень велик. Лишние руки нигде не помешают». «Очень хорошо. В таком случае сегодня я завершу дела здесь, а завтра выезжаю в Ихарий. Низргнат!» «Ра, Хараир!» — прорычал полудемон. Из-за другого строения гортани он не мог внятно говорить по-человечески. «Хохрыме прихахар!» «Приготовь все, что нужно для поездки в столицу и для плавания через океан». «Ты берешь его с собой?» — нахмурился Бестельгласуд. По некоторым причинам Низргнат ему очень не нравился. «Не оставлять же здесь этого получеловека!» — рассеянно ответил Астарон, наконец-то опорожняя фужер с вином. «За наше единство!» Еджун криво усмехнулся, но все же выпил. Бестельгласуд же сделал движение полупрозрачной рукой, символически поддерживая тост, а затем прищелкнул пальцами, оканчивая сеанс связи. Мираж резко исчез. В Промансере Альбрже произошло прямо противоположное. Погасли миражи Еджуна и Астарона. Бестельгласуд Хаос остался один. Хотя не совсем один. Из затемненного угла выплыла полупрозрачная, почти невидимая тень и спросила. «Он согласен?» «Да, владыка», — кивнул Бестельгласуд. «Но я бы не доверял ему. Астарон Ледяной непомерно жаден». «Мы позаботимся о том, чтобы сдерживать его аппетиты», — холодно ответила тень. «Как продвигается постройка зиккурата?» «Год, владыка. Один лишь год. И вы сможете войти в эту цитадель воплоти». «Вот до тех пор постарайся остаться в живых. А дальше мы снимем с твоих плеч это бремя». Бестельгласуд Хаос покорно наклонил голову. Носящий желтую маску при каждой встрече обещал снять с его плеч все заботы. И с каждым разом это обещание нравилось главе совета все меньше и меньше. Очень уж двусмысленно оно звучало. Жрец древних неслышно проскользнул прямо сквозь стол. Конечно же, носящий желтую маску присутствовал здесь не в собственном теле. По сути, такой же магический мираж, как и те, что применяют серые. Тем не менее, Бестельгласуд Хаос едва удержался, чтобы не сделать шаг назад. Архидемон Лэнга даже в таком бледном подобии пробуждал нервозность. Носящий желтую маску никогда не вызывает гостей в свой храм. Нет, он предпочитает являться на дом лично. Руки костяшки медленно поднялись к лицу. Бестельгласуд Хаос невольно сморщился. Он знал, что за этим последует. Желтая маска, сделанная из необычного, ни на что не похожего вещества, покинула насиженное место, и перед главой совета открылось лицо архидемона. Жуткая, нечеловеческая харя без губ и десен, без носа, без век. Огромные фасетчатые глаза, занимающие пол лица, равнодушно уставились на человека, морщинистое горло, иссеченное шрамами и рубцами, мелко задрожало. Носящий желтую маску посмотрел Бестельгласуду прямо в глаза, считывая из его памяти всю информацию, до последнего зернышка. Капюшон сколыхнулся, словно от порыва ветра, Сейчас архидемон мог с легкостью высосать душу колдуна одним движением мысли. «Ты чист», — наконец признал носящий желтую маску, возвращая на лицо то, за что получил свое имя. «В твоей душе нет предательства, но страха многовато. Не бойся нас, человек, мы не причиним тебе вреда. Делай то, что должно, и ты получишь свою награду. Демоны тоже умеют быть благодарными». Бестиль Гласудхаус промолчал. Вместо ответа он взялся за подлокотники кресла и глубоко задышал, приступая к еще одной беседе миражей. Носящий желтую маску одобрительно кивнул. Ему также хотелось узнать, что сейчас происходит на востоке. На границе Лари и Рокуша, в 300 километрах от Симбаларя, в воздухе вспыхнул призрачный образ Бестиль Гласудхауса. Ему ответил другой член совета, Ригелион Одноглазый. «Добро пожаловать, владыка Бестиль Гласуд!» — кивнул он. «Как прошло сражение?» — задал риторический вопрос тот. Риторический, потому что Бестиль Гласуд уже и сам все прекрасно видел. Битва при Алгистре завершилась полным триумфом. Поле боя покрылось трупами рокушцев. Конечно, серых тоже погибло изрядно, но все же на порядок меньше. Всего при Алгистре отправились в могилу 55 тысяч рокушцев и всего лишь 8 тысяч серых. Сказалось троекратное численное превосходство, разделение армии противника и стратегический талант Астромария Целебора Краша. Генерал-аншеф Релимдаста Синбан погиб в бою. Из 70 тысяч солдат осталось всего 15, торопливо отступающих на север, к Лигордену. Пленных не было совсем, серые их попросту не брали. На поле, усеянном мертвецами, копошились тысячи цареке. Шестиногие мародеры сдирали с тел одежду, собирали оружие и боеприпасы. Все это они складывали в огромную кучу, где за работу брались уже мародеры-двуногие. Фуражиры и квартирмистеры серых не собирались разбрасываться военными трофеями. Каждый патрон должен быть учтен и оприходован. «Мы заблокировали с севера, прижали к Антонайскому лесу и раздавили», — гордо начал докладывать Ригелион Одноглазый. «Две резервных дивизии зашли к Синбану в тыл, пока наша легкая пехота занимала господствующие высоты. Дивизия Горана Ледяного Меча выбила их вольтежеров с укрепленных позиций и отрезала арьергард генерала Антурвана. Мы овладели позицией Оль-Буале, установили артиллерию». «Если говорить короче, мы победили», — перебил его Бестиль Гласуд. «Как вы планируете действовать дальше?» Религион Одноглазый вопросительно посмотрел на первого маршала. После триумфальной победы при Алгистре он преисполнился к Астромарию глубочайшего уважения. Сильный отдавал должное еще более сильному. «Мы разделимся», — приглушенно ответил Астромарий. «Силы лазарита Лигардена по-прежнему в целости. Он отступает к северу. Но и король Обелезная в столице собирает войска. Поэтому я вновь беру 2/3 войска и иду на Лигардена. Маршал Ригелион, с оставшейся третью, движется на восток и осаждает столицу. Нет, лучше с четвертью. Лигарден неплохой полководец. А во владыке сейчас почти нет войск». «Но зато владыка очень хорошо укреплена», — задумчиво прикрепил Ригелион. «Там даже колдовство мало поможет». «Нет таких крепостей, что устоят перед серыми», — спокойно ответил Астромарий. «Ну что ж, я буду ждать новых известий», — степенно кивнул Бестиль Гласуд. «Постарайтесь не разочаровать меня, маршалы». «Ну как?» — спросил носящий желтую маску, когда Бестиль Гласуд вновь очнулся в зале совета. «Мы разбили Синбана на голову. Можете считать, что Рокуш уже наполовину повержен, владыка». «Очень хорошо. Велики ли потери?» «О нет, совсем ничтожны. Их почти что нет совсем». На миг Бестиль Гласуду показалось, что носящий желтую маску огорчен этим фактом. Но он отбросил эти мысли. Почему демон должен огорчаться малым потерям союзников? «Астромарий Целебор Краш получил наши военные планы?» — сумрачно осведомился жрец древних. «Да, владыка, но он бросил их в огонь, не читая», — поморщился Бестиль Гласуд. Его ужасно покоробил такой поступок первого маршала. «Этот кумха начинает выходить из-под контроля», — еле слышно прошептал носящий желтую маску. «Что, владыка?» «Ничего, что могло бы тебя касаться, человек». Обдумывая новое известие, носящий желтую маску рассеянно проплыл к окну и уставился на грандиозную стройку. Маска осталась безучастной, но главе совета почудились одобрительные нотки в голосе. «Хорошая работа, человек. Хорошая. Хотя мне до сих пор жаль, что я не смог уговорить бывшего верховного мага Шумера возглавить ваш совет. Он воздвиг бы этот зиккурат вдвое быстрее. Бестельгласудхаус едва не позеленел от злобы. Носящий желтую маску постоянно сокрушался на эту тему, мол, креол Урский с любым делом справлялся лучше всех серых вместе взятых. Бестельгласуд понятия не имел, кто такой этот креол, которого Лэнг прочил на его место, но уже заранее его ненавидел. «Владыка Нерлхотеп еще не вернулся, владыка?» – спросил глава совета. «Нет», – покачал головой носящий желтую маску. «Все еще в Закатоне. Надеюсь, ты дал ему хороших колдунов. Ему предстоит нелегкая работа». «Разумеется, самых лучших. Но почему все-таки нельзя было отправить кого-нибудь из членов совета? А Санте Шторм сейчас временно без дела, да и Йоганс Изменяющий ничем не занят». «Потому что...» — коротко ответил носящий желтую маску. «Не спрашивай, человек, не спрашивай. Тебе не следует этого знать. Поверь, седьмого уровня ему вполне хватит. А что насчет сердец султанов? Султан воздуха убит, не так ли?» «Да, владыка». Виновато склонил голову Бестельгласуд. «Мы допустили ошибку». «Да», — согласился носящий желтую маску. «Кто это сделал?» «Отряд каких-то героев. Мы все еще работаем над этим». «Были ли с ними маги?» «Только один». «Сильный?» «Нет, средний. Думаю, желтый, от силы оранжевый плащ. Он не так уж много колдовал». «Что ж, это хорошо. Для нас сейчас главное... чтобы сердца не попали к нашим врагам. Если там не было сильного мага, это хорошо. Подождем известия от Нерлхотепа». Носящий желтую маску еще несколько минут молчал, глядя на вид из окна. Морщинистая шея жадно раздувалась. Архидемон словно пытался вдохнуть ларийский воздух, находясь в Лэнге. «Это неплохой мир», — вздохнул он. «Чистый, свежий, красивый, ароматный. Здесь не так уж много людей. Думаю, Рари станет хорошим домом для нас. Для тех, кто летает. Для тех, кто носит клыки. Мы снова будем жить. Жить! Я бы предпочел этим миром и ограничиться. Зачем нам эта земля?» «Земля, владыка?» — вежливо переспросил Бестельгласуд. Он уже не раз слышал это название из уст носящего желтую маску. «Тебя это не должно касаться. Земля — старое дело, Лэнга. Но, к слову о земле... Насчет Рокуши я уже знаю. А как продвигается с Кентавридой?» «Мы пока сосредоточились на Рокуше, владыка. Кентаврида нас не беспокоит. У них как раз начались неприятности с дикими южанами. Вроде бы те убили какого-то родича великого Намиба в отместку за некую украденную реликвию. Я не знаю точно. Удачно совпало». «Совпало?» — с легкой ехицей переспросил носящий желтую маску. «Совпало!» — улыбнулся Бестельгласуд. «Просто совпало!» «Очень-очень удачно совпало. Прямо как тогда, с двуглавой башней». «Это было дело рук злобных ларийских колдунов», — автоматически отбарабанил Бестельгласуд. Потом спохватился, что его собеседник отлично знает, как все происходило на самом деле, и сконфуженно замолчал. «Что ж, рад, что и с этим у вас все хорошо», — спокойно посмотрел на него архидемон. «И тем не менее, думаю, тебе пригодится пару сотен лишних солдат». «Пара сотен?» Вяло пожал плечами Бестельгласуд. «Но ни один солдат не бывает лишним». «Это будут полудемоны. Не такие, как дети ваших жен и дочерей от наших надзирателей, а настоящие, сильные. Примерно такие же, как Низаргнат у Астарона». «О!» — начал проявлять интерес Бестельгласуд. «Один-единственный полудемон вроде Низаргната — это, считай, сразу сотня отборных бойцов, а то и полторы. 200 таких полудемонов – очень недурной подарочек». «Но, Лэнг, я думал, что это невозможно – прислать помощь из Лэнга». «Печати Мардука не выпускает лишь тех, кто был рожден в Лэнге. Но эти существа родились и жили на Земле. Мы несколько десятилетий вели этот проект. Лаларту, Лаласу, Аккару, Кутулу, Як, Обход, Гелал. Даже я сам. Выискивали подходящих самок. Оплодотворяли их архидемонами, выжидали нужное время и обращали их души во тьму ритуалом одержимости». «О!» — выпучил глаза Бестельгласуд. «Именно. Жаль, мы порядком переоценили собственные силы. Мы слишком долго гнили под гнетом печати Мардука, слишком много сил растеряли, слишком ослабли, увяли, утухли. Порожденные твари получились довольно жалкими. в сравнении с тем, что было желаемо. Но это все же дети архидемонов, и для тебя они вполне подойдут. Когда из Захарии отплывает следующая эскадра? Надо уточнить у Яджуна. На днях. Что ж, передай ему, чтоб был готов. В день отправления я переправлю через портал 212 полудемонов из Пронгша и Винджин под командованием нашего сильнейшего полудемона. Его имя Андрей Юмашев. Он сын Лаларту, и до перерождения был капитаном ВДВ. А что такое ВДВ? Тебя это волновать не должно. Пусть твой брат будет готов принять пополнение. Повинуюсь, владыка. И вот еще что. Очень рекомендую тебе построить еще один зиккурат. Маленький. Совсем маленький. 16 локтей в высоту. Владыка, ну такой зиккурат не продержится долго. Он пропустит десяток демонов, а потом просто обрушится. Верно. Но зато его постройка займет всего пару месяцев. Вполне реально управиться даже за пару восьмиц. Нет. Излишняя торопливость нам не нужна. Не прекращай строительство большого зиккурата. Просто незаметно выдели лишнюю бригаду рабов. Ты понял меня? Само собой, владыка. Чудно. Обещаю. Ты не пожалеешь, если послушаешься моего совета. А теперь прощай, человек. Вновь мы увидимся не скоро. Образ носящего желтую маску расплылся, покачнулся и растворился в воздухе. Бестилгласут Хаос некоторое время стоял неподвижно, задумчиво глядя на то место, где только что висел костлявый призрак в паутинном балахоне, а затем решительно вышел из зала совета и спешно направился на один из нижних этажей. Он прошел в самый конец одной из дальних галерей, подступил к крохотной дверце ниже человеческого роста и пару раз стукнул костяшками пальцев. «Открыто!» – проскрипели изнутри. Бестилгласут наклонил голову, чтобы не стукнуться о притолоку, вошел внутрь и торопливо захлопнул дверь за собой. За те дни, что он не заходил в эту лабораторию, здесь ничего не изменилось. Пробирки, реактивы, колбы, тигли – все шипит, бурлит, булькает, клокочет. Кругом валяются пухлые тома, стоят и висят хитроумные приборы. Из-за дальнего стола поднялся хозяин лаборатории – Себастиус Трансмутатор, один из самых странных и эксцентричных колдунов Серой Земли. Красный плащ, положенный ему, как колдуну седьмого уровня, пренебрежительно валялся на скамье. Старик все время носил одну и ту же мантию, прожженную и пропаленную в десятках мест, покрытую таким слоем разнообразных пятен, что она давным-давно утратила первоначальный цвет. А еще он никогда в жизни не брился, поэтому у него, редчайший случай среди серых, росла самая настоящая борода. Довольно длинная, клочковатая, подпаленная. Сейчас в ней болтались тоненькие ленточки квашеной капусты. Себастиус во всем отличался крайней неряшливостью. «Эх-эх-эх», – бормотал себе под нос старый алхимик, возясь с какой-то ретортой. «Эх-эх-эх-эх». Бестилгласут Хаос немного подождал, но потом понял, что Себастиус уже позабыл о его приходе. Этот полоумный колдун в свое время мог стать богатейшим человеком Серой Земли. Но он ничего знать не хотел, кроме своих пробирок и алхимических экспериментов. Настоящий ученый с большой буквы. Бестилгласут щедро снабжал его инструментами и препаратами, выдал в полное распоряжение лучшую лабораторию, а о большем Себастиус и не помышлял. Безумный алхимик уже давно сторится и окупил свое содержание. Он то и дело производил что-нибудь совершенно ненужное ему самому, но бесконечно ценное для Серой Земли и ее лидера. «Себастиус!» – окликнул его глава совета. «Ты закончил исследование по нашему делу?» «А, конечно, конечно!» – оживился тот, мгновенно отбрасывая реторту и хватая толстенный том. «Вот здесь все сказано! Я все изучил, все нашел, все рассчитал, все сделал!» «И?» «Адамант! Адамант, вот как это называется!» «Адамант!» – забормотал алхимик, листая ветхие страницы. «Адамант! Редчайший драгоценнейший металл! Существует в крайне небольшом количестве! Крайне небольшом!» – важно поднял палец он. «Обладает удивительными! Удивительными свойствами! Удивительными свойствами!» «Какими именно?» «Он абсолютно неразрушим! Его невозможно расплавить! Невозможно распылить, раздробить, расплющить, размягчить!» «Раздавить!» «И как же тогда из него что-то сковать?» «Сложным процессом! Сверхсложным!» «На собственной крови высший мастер-артефактор способен выковать из адамантового слитка некий предмет!» «Это боль и кровь! Боль и кровь!» «Изменить форму адаманта чрезвычайно сложно! почти невозможно. Тонкая работа с ним невозможна. Превратить адамант в порошок – нонсенс. Расплавить – бред. Абсолютно неразрушим, задумался Бестилгласуд. Это все? Нет. Достаточно утонченное адамантовое лезвие самозатачивается до абсолюта. Адамантовым мечом можно разрезать что угодно. Что угодно. Даже солнечный луч. Нет предела. Нет препятствий. Нет. Все. Все. Все. Адамантовым оружием можно убить даже Бога. Бога! Сорвался на визг Себастиус. Даже Бога! Я изучил. Это несомненно. Правда, если Бог окажется очень сильным, адамант может распасться, разрушиться. Но может и не разрушиться. Если сделать его частью мощного артефакта, тогда точно не разрушится. Даже Бога? А что насчет демона? С притворным равнодушием осведомился Бестильгласуд. Себастиус только презрительно отмахнулся. О демонах даже говорить нечего. Интересно. И ты нашел способ, как получить адамант? Алхимик визгливо расхохотался. Он покатывался со смеху, пока не заметил на лице Бестильгласуда признаки серьезного гнева. Тогда Себастиус слегка посерьезнел и ответил. Нет такого способа. Адамант невозможно получить искусственно. Абсолютно невозможно. Никакая магия не поможет. Никакой способ. Никто. Ничто. Никак. Только найти. Только найти в земле. Но откуда он берется в земле? Обрадовался Себастиус. Сейчас, сейчас. Седая борода взметнулась, разбрасывая во все стороны пыль и паутину. Алхимик бросился к дальнему сундуку, порылся там и снова подскочил к Бестильгласуду. В руке он сжимал бесформенный черный камень. «Вот, вот, что это?» «Каменный уголь, полагаю», — сухо ответил глава совета. «Верно. А как он рождается? Деревья. Деревья и другие растения лежат миллионы лет, каменеют и становятся углем. Вот, так. А это?» Он сунул Бестильгласуду под нос пробирку с маслянистой черной жидкостью. «Нефть!» — еще суше и холоднее определил тот. «Да, верно! Она рождается тоже так! Люди, животные, они лежат миллионы лет, разлагаются, гниют и становятся нефтью! А адамант? Адамант! Он тоже рождается так же!» Бестильгласуд нахмурился. Он мало что понял из этой сбивчивой тирады. «Конечно же!» — оскалил желтые кривые зубы Себастиус. «Боги!» Если Бог умирает и пролежит в земле несколько миллионов лет, его тело становится адамантом. Адамантом! Высыхает, сморщивается, каменеет, металлеет и становится адамантом. И другого способа нет! Бестильгласуд Хаус устало опустил веки. Он ожидал чего-то в этом духе. «Ты хочешь сказать, — начал он, — что нам надо поймать Бога, убить его, похоронить, а затем подождать несколько миллионов лет? «Всего лишь?» «Именно! И другого способа нет!» Решительно заявил Себастиус. «Здесь так написано. Я изучал. Я проверил точно. Никаким другим способом истинного адаманта не получить. Абсолютно невозможно!» Глава совета почувствовал, как на него накатывает злость. Когда его лучший алхимик сообщил, что знает способ получить абсолютно неразрушимый металл, он сдуру решил, что этот ненормальный действительно знает такой способ. «Ах да!» «Я сумел зато получить адамантий!» Рассеянно махнул рукой Себастиус. Он уже перегорел и полностью утратил интерес к разговору. «Что еще за...» «Вот!» Продемонстрировал небольшой лиловый брусок алхимик. «Адамантий! Его еще называют подделкой под адамант!» «Зачем мне подделка?» «О! Но он обладает некоторыми его свойствами!» Все более скучающим голосом ответил Себастиус. «Он почти так же прочен!» «Ах, вот как!» заинтересовался Бестильгласуд. «И из него можно сковать доспех? Оружие?» «Оружие, доспех. Да, конечно, если надо», отмахнулся алхимик. Практическая сторона его никогда не интересовала, только чистая наука. «Это не настоящий адамант. Его можно расплавить, перековать». «А что насчет остальных свойств? Эта штука сможет убить демона?» «Нет, только прочность. Других свойств адаманта у адамантия нет. Зато адамантий можно получить на алхимическом столе. Он поддается трансмутации, хотя и очень тяжело. Ты в кратчайшие сроки произведешь 1000, нет, лучше 2000 кентаво, адамантия. Резко приказал Бестильгласуд. Ну вот еще, фыркнул алхимик. Я перешел к опытам с жабьим камнем. Это непочатый край для алхимической науки. если подержать жабий камень в кипящей воде четверо суток, а затем...» «Это как-то можно использовать в войне», — перебил его Бестельгласуд. «Это вообще никак нельзя использовать», — извительно передразнил его Себастиус. «Использовать! Использовать! Ба-ха! Если открытие можно использовать в презренном быту, оно ничего не стоит. Только чистая наука!» 2000 кентава адамантия», — повторил глава совета. «У тебя 2 месяца на работу. Я пришлю тебе помощников». «Помощников? Безруких юнцов, которые не способны даже наполнить колбу, не пролив воду на пол? Безмозглых юниц, которые думают только о магических притираниях, способных хотя бы отчасти приукрасить их безобразие? Мне не нужны помощники, благодарю!» «Как хочешь. Но чтобы через 2 месяца 2000 кентава у меня были. Справляйся, как пожелаешь». «Это невозможно!» — визгливо крикнул алхимик. «У меня закончились запасы философского камня. Придется опять работать с самого начала, соединять первоматерию с тайным огнем, получать чистую ртуть, несгораемую серу, кальцинация, коагуляция, фиксация, растворение, переваривание, дистилляция, сублимация, сепарация, размягчение, ферментация, умножение, бросание. 12 стадий, 12 операций. И как минимум по неделе на каждое. Громада действий. 3 месяца, быстрее нельзя». «Нельзя! Я не смогу! Мне нужны новые котлы!» «У тебя 2 месяца», — хлопнул дверью Бестельгласуд. «Иначе я отберу у тебя лабораторию». «Мою лабораторию!» — истерично завизжал Себастиус. «Ты не посмеешь!» Этих слов Бестельгласуд Хаус уже не услышал.